Ну, что за лютый мир из разумных гоблины, да голодные карликовые людообезьяны. Единственные, похожие на людей существа тоже пытались меня убить. И, вообще, встретились мне глубоко в пещерах. Их, что, обезьяны туда загнали, а те под землей потом одичали. Ой, меня чуть не сносит пятнистая пантера с большущими клыками. Ее лапа цепляет меня когтями самым краем. Слой слизи спасает от серьезных повреждений. Остаются лишь глубокие царапины на бедре, хотя такие когти могли вырвать кусок мяса. Правда, этот удар, что пришелся по касательной, заставляет неудачно дернуться мою ногу и оступиться. И теперь я лечу кубарем. Спасибо мягкому мху. Он не только смягчает падение, но и позволяет чуть ли не спружинить обратно в стоячее положение и продолжить бег. Жрать. Раздается где-то в стороне. Жрать, жрать, жрать. Слышу несколько голосов с другой. Через густую растительность замечаю мелькание тел обезьянолюдов. Много тел. Вас тут еще не хватало. Да, еще и в таких количествах. Чтоб вас всех самих сожрали. Кричу им. Жрать, жрать. Отвечают мне. А голоса то приближаются. Сука. Глава 6.2. Артиллеристы. Вопит на моей ноге Кеша. Да ну нахрен, лучников еще не хватало. Я сразу понимаю, что питомец таким образом предупреждает. Он как-то их разглядел. Интересно как? Мне, вот, мельтешение веток, стволов и лиан мешает что-то как следует рассмотреть. А химероид, вообще, на ноге туда-сюда болтается. А, нет, не лучники. Это парочка обезьянолюдов с кучкой дротиков. Замахиваются, гады. Не дам из себя ежа делать. Мозг в режиме эффекта самосохранения работает просто на запредельных скоростях. Тут же вспоминаю, как я управлял морозной сферой и программировал маршрут ее полета. Навык управления магическими энергопотоками, проявлениями их структурами позволяет это делать не только с холодом. Чиркаю запястьями и выпускаю разряд. Электрическая дуга соединяет меня с первым копьеметателем. И практически одновременно с этим тело первого обезьянолюда соединяется дугой с телом второго. Да, цепная молния Фарева. Воображение сразу рисует, как я с ее помощью уничтожаю орды тварей, как это делалось в третьих героях. Надо же, что в памяти всплыло. Оба копьеметателя замирают на очень короткий промежуток времени. Но мне его хватает, чтобы пробежать свободный от растительности участок, где они собирались меня поразить. Дальше я дергаюсь в сторону, ухожу от еще тройки набегающих обезьянолюдов. Флюп, кому-то из них не повезло. Большая злая еда, вопит кто-то сзади. Ух ты, они знают что-то кроме жрать. Но, главное, один хрен, это все для них еда. Тут один из обезьянолюдов прыгает на меня сверху, прямо с какой-то ветки на дереве. Успеваю среагировать и чуть уйти в сторону. Наконечник копья проходит в опасной близости от моего лица. На меня тут же прыгает еще один противник, но он не долетает. И не от того, что я и в этот раз успеваю сместиться в сторону. Просто из ветвей, вслед за обезьянолюдом, выныривает крупная пасть ярко-зеленой змеи, хватает коротышку за задницу и тут же резко утягивает его обратно в крону. Что с ним происходит дальше, не вижу. Да и некогда. Бегу дальше. За спиной раздается грозный рев. Видимо, кто-то умудрился ранить гигантского варана. Теперь он, похоже, в ярости. Так что, задерживаться тут точно нет смысла. И для здоровья вредно. И, вообще, что за дела? Я тут собирался стелсером отыгрывать. Подбираться скрытно к неожидающим нападения противникам и вырезать их по одному, нанося критические повреждения. Эта локация явно намекает на данный стиль ее прохождения. А какого хрена сейчас происходит? Почему, блин, я убегаю, а на меня со всех сторон прыгают полуразумные обезьяны и другие разные твари? Многие, сука, из скрытности. Но пробежав еще некоторое время, замечаю, что обезьянолюдов вокруг не наблюдаю. Как и не замечаю преследующего меня здоровенного варана у скорота. Я замедляю бег, усиленно прислушиваюсь к окружению и всматриваюсь в растительность. На меня никто не спешит нападать, а звуки вопли и рычания доносятся откуда-то со спины. Их источники довольно далеки от меня, а вот где-то за соседними кустами что-то громко прошелестело. Это что-то, судя по звуку, удаляется в сторону варана с обезьянами. Видимо, шумная трапеза рептилии и сопротивление самой еды привлекают внимание других хищников. Чувствую, там у них сейчас станет еще жарче. И это здорово. Так они привлекут к себе опасных тварей со всей округи. И избавят меня от встречи с ними. Может, пора отцепиться? Тихо шепотом спрашиваю Кешу. Я давно уже не бегу, а осторожно прокрадываюсь через джунгли, Стараюсь не шуметь и не выделяться. А этот крабо-рептилоид все висит и висит на моей ноге. Ладно, Ктулху. Кракозю сидит на мешке за моей спиной и почти не ощущается, потому и не мешает. А химероид вносит в походку дисбаланс своим весом. Киша хороший, так же тихо хрипит он в ответ. Сейчас, сука, тресну по твоей птичьей голове, хороший ты мой. Замахиваюсь я, или разрядом угощу. Угроза помогает. Кеша с показной неохотой отцепляется от моей ноги. А мразь, осторожно спрашивает он, видимо, имея в виду Ктулху. Ревнует что ли? Тебя забыл спросить. Огрызаюсь я. Он как раз мне не мешает. Хочешь, и тебя на мешок посажу, рядом с ним? Спрашиваю, уже зная его ответ. И химероид меня не подводит, покосившись на кракозю, испуганно мотает головой из стороны в сторону. С другой стороны, я действительно бы мог их тащить обоих за спиной. С возросшей силой этого тела, вес обоих питомцев и мешка почти не ощущается. Но ни хрен ездить на моем горбу. Еще через некоторое время путешествия, прошедшие без каких-либо происшествий, вдалеке начинаю различать голоса. Они заставляют мое сердце замереть на мгновение. Это не тупые вопли по типу «жрать». Нет, это фразы разумных. Справа еще заходит. Я ими займусь. Их разбавляют уже довольно привычные выкрики. «Жрать! Жрать!» Ускоряюсь, не веря в происходящее. Неужели? А, меня окружили. Получайте, твари мохнатые. Держись, со своими справимся, придем на выручку. И, наконец, я вижу источники голосов. Молодой худой паренек сражается сразу против троих обезьянолюдов. Он ловко орудует двумя короткими кликами, постоянно уворачиваясь от выпадов противников. Но, становится понятно, что долго он так не продержится. Чуть дальше, среди растительности, замечаю еще мельтешащие тени. Там тоже сражаются. Это что, нормальные люди? Я их нашел. Уже и не надеялся на такое счастье. Моей радости нет предела, люди. Восторженно, не сдерживая эмоций, во весь голос выдаю я, чем отвлекаю паренька, и того чуть не протыкают копьем. Блин, да его так убьют, не могу такого позволить. Это та соломинка, за которую нужно схватиться и не отпускать. Это мой мост к цивилизации. А ну отошли от него, черти волосатые. В гневе ору я, замахнувшись, двумя руками бросаю в тройку обезьянолюдов секиру. И не просто бросаю, созданный мной заряд догоняет тяжелый металлический снаряд как раз тогда, когда тот врезается в первую цель и сносит ее. Удар молнии проходит через падающее тело обезьянолюда, а затем по очереди поражает двух его рядом стоящих сородичей. Я подрываюсь следом. Паренек, воспользовавшийся шоком противников, быстро вспарывает им глотки. К нему подбегает еще один обезьянолюд. Но я уже рядом, не дам парня трогать. Обхватываю обезьянью голову заряженными статическим электричеством ладонями. Ее сотрясает от разрядов. От макушки противника идет дымок. Мелькает короткий клинок паренька. И я отпускаю голову уже мертвого противника. Затка. Мы своих уже все. Ты как? Через кусты к нам пробирается еще один молодой парень. Он отличается очень крупными габаритами и приличным ростом. Но лицо юное. Какой-то Халк-подросток, в зеленый бы его еще выкрасить. Я тоже все, осторожно проговаривает худой паренек, к которому я пришел на помощь, мне тут помогли. Здорово, пацаны, весело улыбаясь, машу им рукой в приветственном жесте. Здорово, удивленно басит здоровяк. Папа, еще более удивленный голос раздается сбоку от меня. С этой стороны к нам выходит еще один молодой парень. Его глаза расширены и пялятся прямо на меня. Что? Это он меня папой назвал, глава 7.1. Папа, ты чего-то путаешь, парниш, хмыкаю я, глядя на пацана. Я тут, вообще, только недавно появился, и ничьим батей точно быть не могу. Он своим вопросом сбивает меня с толку. Столько всего хотел спросить у нормальных разумных, когда встречу, а теперь сам подзависаю, и мысли путаются. Или эти не совсем нормальные, тут парню на плечо взбирается мелкий зверек, то ли ласка, то ли хорек, не разбираюсь в них, а у ног его встает крупная рысь. Она что, саблезубая? Быстрый взгляд и системная информация подсказывает, что насчет кошки прав, это действительно саблезубая рысь 12 уровня, а мелкий зверек является куницей 8. Животные с интересом рассматривают меня, не нападают. Питомцы, питомцы, озвучиваю вопрос. Друзья, как-то отстраненно отвечает паренек, продолжая во все глаза рассматривать меня. Леха. Человек, 9 уровень, Леха, русское имя в чужом мире, или это земля, Не похоже. Нужно будет порасспрашивать ребят на этот счет. Лех, что с тобой? Обращается к нему худой, которого я спасал. Зэтка. Полудрау, 11 уровень. О, полудрау. Восклицаю я, после прочтения информации над пацаном. Я в таком радостном состоянии, что всему приятно удивляюсь, словно сам ребенок, ведь уже перестал надеяться на встречу с нормальными разумными. А тут и человек, и даже полудрау есть. Если есть полукровка, то и настоящие драу имеются в этом мире. Тут же продолжаю свою мысль вслух. Я драу, аж рычит Зэтка. Его дружелюбный, вернее, нейтральный вид моментально меняется на агрессивный. Убранные клинки снова занимают свои места в юношеских ладонях. Я настоящий драу. Повторяет он, брызгая слюной. Блин, у него комплекс что ли по этому поводу? Нужно успокоить пацана. Встретившимся разумным я хочу понравиться, чтобы можно было с ними общаться и расспросить об этом мире, а не обидеть их, расстроить чем-либо или вызывать агрессию. Ау, ау, тише, малыш. Выставляя руки вперед, начинаю успокаивать полукровку. Я не малыш. Продолжает яриться паренек. Опять я его чем-то задел. И, вообще, я сам, без помощи взрослых, в настоящих битвах уже 11 уровень получил. А ты взрослый мужик, а еще только 9-го. И кто из нас малыш? Вот же школа-то психовавшая мне попалась. Один, блин, с детской психологической травмой. Первого встречного взрослого мужчину сразу отцом считает. Второй с целым букетом комплексов на уровне подростковых изменений. Агрессивный. Какой, зараза, и психует постоянно. Про третьего даже думать не хочу. Он вообще чешет репу, глупо улыбается и, явно, сам не понимает, что происходит с его товарищами. Все хорошо, успокойся, плавно, как можно спокойнее и дружелюбнее произношу я, продолжая выставлять руки. Ты не малыш, я не то имел в виду, и не собирался тебя оскорблять. Хочешь быть драу? Будь драу. Вроде, парнишка нападать не собирается, слушает. Вон, дальше указываю на, замершего возле моих ног, химероида. Он вообще дракон. Кишадракаон. Гордо задирает клюв вверх мой питомец. Ты насмехаешься надо мной. Опять взрывается Зэтка. Того и гляди, бросится на меня. Да, успокойся ты. Сам чуть повышаю голос. Чего огришься? Мы над тобой не смеемся. Честно. Правда, Кеша? Кишадракан, снова повторяет питомец. И зачем-то добавляет. Артиллеристы чмо. Я тут же оглядываюсь, но нигде угрозы не вижу. Похоже, на этот раз это просто треп, а не предупреждение о стрелках. Да ладно тебе, дружище, здоровяк хлопает по плечу полудрау. Вроде дружелюбно, слегка, но паренька пошатывает. Чего ты пристал к человеку? У него, вон, питомец какой забавный. На крабика дедушки похож, только этот крупнее и уродливее. Буги. Человек, с примесью, 10 уровень. С примесью, хорошо, что не с придурью. Хотя, кто его знает, Буги стоит и дружелюбно улыбается. Явно, просто выразил свое мнение насчет моего питомца и не собирался его обижать. Вообще, весь его вид располагает, несмотря на размеры. Такой добродушный тролль, типа Шрека, только выглядит как человек. А вот Кеша обижается за уродливого. Большой шкаф не противник дракону, заявляет он, насупившись. Буги то ли не понимает намек, то ли не обижается. Он улыбается еще шире. Ха, классный питомец, неумираемый химероид. Он вслух почти по слогам вчитывается в системное название над Кешей. Прикольно. Киша хороши. Тут же добреет краборептилоид и меняет свое отношение к здоровяку. Ну, раз он такой хороший и неумираемый, то может послужить отличной наживкой для настоящего дракона, усмехаясь спрашивает Зэтка. Видимо, его еще не отпустила обида. Кеша тут же грозно нахохливает перья на голове. А мне нравится ход твоих мыслей, усмехаюсь в ответ, чем заставляю парня смутиться. Он явно не ожидал от меня такой реакции. Но хватит на нас обижаться. Я, как и говорил уже, только недавно появился в этом мире. Не знаю ваших порядков и правил. Потому, могу сказать что-то не то. Это не со зла и не обиды ради. Улыбаюсь парням. Вы бы знали, как я сильно рад вас встретить. Ничуть не кривлю душой. Я задолбался прорываться сквозь толпы тварей и полуразумных придурков аж с вершины ледяного пика. Для наглядности машу рукой в сторону предполагаемого нахождения предыдущей локации. Ты пришел с долины студеного пика. Чуть ли не хором выдают удивленные буги и Зэтка. Врешь. Тут же добавляет полудрау. То есть драу. А вот молчавший до этого и разглядывающий меня Леха утвердительно выдает. Ты точно мой отец. Просто не помнишь. Хранитель на это намекал. А я помню твой образ. Это ты. Глава 7.2. Леха. Леха стоит и смотрит на молодого мужчину. Пялится, раскрыв рот, и от удивления не может его захлопнуть. И было отчего удивляться. Сейчас перед ним стоит его отец. Точно он. Стоит и непонимающе улыбается. Говорит, что не его папа. Но этого не может быть. Образ отца отчетливо сохранился в его памяти, несмотря на то, что был младенцем, когда в последний раз видел его. Но он все равно помнит, словно это отпечаталось в голове. Леха часто вспоминает тот образ, где его папа такой большой и могучий держит на руках маленького Алешу. Губы молодого мужчины шевелятся, напевая одну из веселых песенок, что также отпечатались в памяти, и парень помнит их до сих пор. А закончив песню, отец улыбается, прямо как этот молодой мужчина, что сейчас стоит перед ним и выглядит точно так же. Нет, не так папа улыбался. Осмысленнее, что ли? Не может быть, что это не он. Леха уверен на 100% в своей правоте. Видимо, папа потерял память. Прямо как тогда, когда пробудилась система в их мире. Остальные люди, что к тому моменту выжили, тоже лишились памяти. Об этом рассказывал и мастер Джанпа, и хранитель. И именно хранитель говорил про сигнал, после которого Лехе нужно отправиться в свое путешествие. И Леха отправился. Хранитель говорил про великую миссию и про то, что великий герой вернется, после долгого отсутствия в нашем мире. Пусть он и не называл имен, а говорил он. Итак, было понятно, про кого идет речь. Хранитель говорил, что герою не справиться без Лехи. Леха нужен ему. И вот герой вернулся. Он же сам сейчас сказал, что только появился в этом мире. Как раз после сигнала, про который говорил хранитель, отец Лехи вернулся. Ведь он герой и спаситель их планеты. Была, правда, еще героическая птица, вернее, петух, питомец одного из товарищей отца, что пожертвовал собой и после не возродился у обелиска в поселении. Но не птица смогла прорваться через орды инопланетных захватчиков внутри циклопических размеров космического судна. Это сделал его отец. Отец привел к ядру свою команду и того петуха. И вот он здесь. И Леха теперь будет следовать за ним и помогать во всем. Ты точно мой отец. Просто не помнишь. Хранитель на это намекал. А я помню твой образ. Это ты. У-у-у. Парень поплыл. Мне закрадывается, конечно, мысль. Может подыграть как-то пацану. Все-таки его почему-то жалко. Но решаю, что это в корне неверное решение. Лучше быть честным и говорить правду. Хранитель, снова хором выдают буги из окна утверждение Лехи. Ты знаешь хранителя? Добавляет здоровяк. Нашего, то есть хорошего. Че, что за хранитель? Наш, хороший, есть плохие, чужие. Знаю, кивает Леха. Он раньше часто навещал меня. Хранитель, задумчиво проговариваю я. В голове возникает забавный образ, а чем, улыбнувшись, сообщаю. Мне почему-то в голову приходит сравнение с каким-то чудиком одноглазым. Хех, теперь Буги из окна переводит удивленный взгляд с Лехи на меня. А ты откуда знаешь, что у хранителя только один глаз? Спрашивает здоровяк. Ты же сказал, что только попал в этот мир. Потому что мой отец, как само собой разумеющееся, сообщает Леха. Да, блин, что происходит, что за трешь? И как это объясняет, что он знает хранителя? Не унимается Буги. Настоящего хранителя, что за людей, а не тех, что на побегушках у зовущих себя богами. Откуда он знает, что у него один глаз? И почему ты знаешь хранителя? Почему он к тебе приходил? Фигня какая-то непонятная получается. С тобой полностью согласен, сообщаю здоровяку. Может, мне кто-нибудь объяснит, что в этом мире происходит? Да, погоди ты, отмахивается Буги. Хранитель кому попало не показывается. Я, например, знаю его из-за того, что он как-то встретился с моим дедом. Я рядом оказался, так как дед меня любит. Я его любимчик, и как он говорит, напоминаю его в молодости. Так вот, мой дед все-таки герой. Он один из приближенных великого героя, которого звали Максом. А сейчас его называют неназываемым, так как системного имени над ним никогда не было. Мой дед когда-то защищал хранителя и помогал Максу спасать мир. А для чего хранителю приходить к тебе? Почему он тебе или твоему отцу доверял? Что за бред, чего эти подростки несут? На его имя посмотри, Леха указывает на меня. Буги переводит взгляд на меня. Чешет он голову. Нет у него имени. Чего-то я потерял нить осмысления происходящего. Везет ему. У меня она изначально отсутствовала, когда начал с этими ребятами общаться. Это мой отец. А мой отец это Макс. Все так же спокойно поясняет Леха. И хранитель предсказывал, что великий герой вернется. И вот, рука парня снова указывает на меня. Мой отец вернулся. Капец, лупит глаза Буги. Ты сейчас про ту легенду, где он вернется. Даже мой дед в нее верит. А ты тот самый ребенок, которого хранитель вместе с неназываемым скрыли ото всех. Чего-то я нифига не понимаю. Теперь Закка чешет голову. Он это серьезно? Это я охренеть как нифига не понимаю вообще ничего. То есть это типа из-за него, Полудрау, указывая на меня пальцем, задумчиво произносит, мою мать изгнали, все, мой мозг взорвался. Я пойду обратно, взберусь на ледяной пик, найду место в пещере, где очнулся и упаду там. Больше вставать не буду, но сначала нужно ребятам сообщить, что это не мое родное тело. Может, действительно, чел, тушку которого я занял, натворил дел, а потом свалил в туман, подальше ото всех, чтобы самому не разгребать проблемы им устроенные. Глава 7.3. Кто, какую мать, задается вопросом Буги. Так, стоп, не выдерживаю я. Я не он, он не я и, вообще, все не так, и вы ничего не понимаете. Я реально сейчас не понимаю, проговаривает здоровяк. Ага, я тоже, подтверждает Закка. И я, если честно, соглашается с ними Леха. Ты о чем, Закка? Про какую мать? Стоп, хватит. Снова торможу их поток речи. Я знаю, кто я. Ну, почти, немного уточняю. Есть пробелы в памяти. Но это тело точно не мое. Тело, все так же непонимающе смотрит Буги. Короче, как бы все объяснить. Я много помню обрывков прошлой жизни. Работа, машина, игры там, разные. В общем, часть из моего окружения. Про самого себя плохо припоминаю. Но по обрывкам памяти помню, как, отчасти, выглядело мое тело. И, например, эти руки, выставляю их перед собой, точно не мои. Это тело чужое. А еще в памяти имеются обрывки воспоминай, где я нахожусь в непонятном месте. Это место то ли распределения, то ли выбора, сам не понимаю, что это. Но там ты находишься в бестелесном состоянии в невесомости. И там мне механический голос предлагал выбрать оболочку. Это сложно объяснить и описать. В общем, меня намеренно засунули в это. Повторяюсь, чужое тело для какой-то цели. А еще, как только я появился в вашем мире, в новом теле вылезло системное сообщение о том, что мне нужно делать. Типа квест. Аж в горле пересохло, пока все это сбивчиво выдавал. На парня теперь жалко смотреть. Стоит понурый. А, пытается задать какой-то вопрос Закка, но прерывается и замолкает, о чем-то задумавшись. Буги повторяет его жест, но через секунду его лицо становится удивленным. И он спрашивает, квест, система дала квест, здоровяк не на шутку возбужден, она больше сотни лет квестов не выдавала, я обязан помочь тебе с этим квестом, кто бы ты ни был, глядя прямо мне в глаза, заявляет Леха, не зря система поместила тебя в тело моего отца, и хранитель говорил, что необходима помощь ему, только он не оговорил, кто это, только намекал, может, еще отец вернется в свое тело, когда ты выполнишь задание. Да мы все поможем выполнить квест, раз такое дело, радуется непонятно чему Буги, офигеть просто, квест от системы, сын неназываемого, непонятный хрен в теле неназываемого, ну, спасибо за хрена, тем временем, здоровяк продолжает восхищенно перечислять, совместное приключение, чья-то мать, которую незабываемый изгнал, не чья-то, а моя, протестует Закка, он ее не изгонял, ее изгнали. Вернее, она сама решила уйти и изменить свою жизнь. Буги будто и не слышит товарища. Деду расскажу, не поверит. Да и система плюшки выдаст всем причастным. Хотел пошутить про причастных и виновных, и кому что достанется, но решил еще сильнее не травмировать психику этих неадекватов. И, вообще, на их месте хрен бы я сразу доверился и поверил какому-то хрену с горы. Причем, прямиком со студеной. Согласен, если поможем, и нам бонусы будут. Поддерживает Полудрау, решивший, видимо, что обижаться за мать на здоровяка не стоит. А еще он единственный, кто решает поинтересоваться. Только, что за квест? Все переводят взгляды на меня. Они, конечно, не совсем нормальные, но других людей, ну почти людей, тут нет. Плюс, стремятся сами мне помочь. Думаю, буду отговаривать, не послушают. Да и зачем? Возможно, они лучше знают, что делать. Мир то их родной. Ну, я и решаю им зачитать задание, добраться до цели и завершить начатое, зачитал, смотрю на них, какие идеи, насчет чего, спрашивает Буги, как мне помочь, отвечаю ему, так зачитай квест, предлагает мне Закка. Зачитал, отвечаю уже полудрау. Не зачитывал, отрицает произошедшее Леха. Как же тяжело с ними. Так, сейчас будьте предельно внимательными, предупреждаю их. Сейчас зачитаю. Квест гласит, добраться до цели и завершить начатое. Молчу, жду реакции. А что за цель-то? Переспрашивает Буги. И куда добираться? И что завершить? Добавляет вопрос Изакка. Что хоть делать-то? А это вы мне должны рассказать. Радую их этой новостью. В смысле? Удивляется здоровяк. Почему мы? Задумчиво интересуется Леха. Да потому что вы живете в этом мире, знаете свою систему и должны понимать, что она может хотеть. Вываливаю на них. Это и есть весь квест. Больше никакой информации. Иди хрен знает куда и делай хрен знает что. Как хочешь, так и выполняй это задание. А, тогда понятно. На этот раз удивляет меня Буги. Чего тебе понятно? Спрашиваю его. Что ничего не понятно, отвечает он, чем заставляет мои мозги вновь чуть не взорваться. Но, знаю, кто объяснит. И кто, боюсь поверить в такую удачу. Это может сделать только хранитель, отвечает за товарища Леха. Это точно, кивает Буги. Только он. Ну, отлично, мысленно потираю руки. Ведите к нему. Так никто не знает, где он находится, огорошивает Закка. За ним ведется охота. Хранитель скрывается. Ага, подтверждает Буги. Он сам приходит, когда ему нужно. Ну, зашибись, выдаю я. Я знаю, где он, произносит Леха. Да, ладно, оба его товарища лупят от удивления глаза. Точно, спрашиваю парня, без всяких но, прям, вот, знаешь, куда сейчас идти, чтобы прийти к вашему хранителю. Да, уверенно отвечает Леха. Прямо сейчас можешь отвезти, осторожно уточняю, словно боясь спугнуть. Тот кивает головой. Ну, так веди, предлагаю ему. Ну, пойдем, соглашается парень и первым начинает идти. Глава 8.1. И мы пошли. Ты уверен, что он поможет? На всякий случай спрашиваю шагающего первым парня. Хранитель так и сказал, и Леха начинает цитировать. Если потеряетесь и заблудитесь, придите ко мне, и я раскрою ваши глаза. Я лишь вздыхаю, понимая, как это тупо звучит. Но других вариантов пока не вижу. Интересно, а что мне мешает, вообще, забить на этот квест? Не успеваем мы сделать и 10 шагов, как впереди раздается шипение, и какая-то тварь резко выныривает из растительности прямо на Леху и... Парень вообще не дергается, просто делает шаг назад, на вытянутой руке держит копье. Он его расположил вертикально, одним концом уперев в землю. И вот тварь, помесь лягушки, ящерицы и белки-летяги, при этом чем-то напоминающая летучую мышь и... вообще... плоская как скат, насаживается прямо на копье. Под своим весом проходит весь наконечник и немного сползает по древку, после чего дохнет. Леха, немного покрутив на копье мертвой тушей обмякшей плоской твари, словно половой тряпкой на швабре, делает взмах. Тушка улетает вперед. Успеваю заметить в месте падения зеленую, еле заметную из-за травы голову очередной земноводной, похожей на жабу, что, видимо, пряталась, поджидая свою жертву. Тряпка накрывает нового моба целиком. Тот подскакивает и одновременно с этим из убитой шкуры, накрывшей его, резко вырываются многочисленные длинные шипы и иголки. Блин, жаба еж какой-то. Но непонятная игольчатая хрень на нас не спешит нападать. Она не может скинуть с себя тряпку, а та закрывает ей обзор. В итоге, жаба еж, периодически врезаясь в разные препятствия, покидает место засады и сваливает куда подальше. Капец, у него все легко получается. Так мы долго будем идти, вздыхает Буги. Все подряд будут нападать на нас. Придется снова маскироваться. Придется, соглашается Леха. А мы, ведь, качаться сюда пришли, недовольно бурчит Закка. Теперь уходить приходится. Хм, если они знают здешние хлебные места. Да, я так-то не против прокачки, заявляю им. Даже за. Можно и не спешить ни к какому хранителю. Прокачаемся сначала как следует. Не, ну, реально. Если тут места хорошие, то почему бы не усилиться сначала? Плюс ребята, как я понял, пришли сюда именно за этим. Они и мне помогут. Вообще, прикольная команда получается. Об этом и решаю им рассказать. Из нас получится отличная пати. Буги, как самый здоровый, будет танчить. Только щит ему нужно нормальный найти. Леха и Закка будут мили ДДшниками. Я же основным ДД, долбящим магией, или стреляющим из лука, если по мане просяду. Уже сказав, понял, что эти ребята вряд ли поймут. Так и есть. Смотрит, глазами хлопают. Говоришь ты странно, но знакомо, заключает Буги. Прямо как дядя Кирилл, его тоже никто часто не понимает, и ему приходится, сначала тихо обозвав всех нубами, переводить сказанное. Нубами, я в этом мире не единственный попаданец. Нужно будет потом пообщаться с этим Кириллом. Почему-то в голове представляется молодой дрищеватый парень, швыряющий огнем, которому, к тому же, хочется настучать по голове, чтобы не пытался командовать. Странно, к чему бы это? Через некоторое время, наблюдаю забавную картину. Здоровяк крадется к полудрау со спины. Буги натер себе всю экипировку и даже лицо зеленой сочной травой, что очень хорошо красится. В сочленение доспехов, в застежки и карманы напихал мха. Из-за пояса у него точит несколько крупных веток какого-то куста. Из-за повязки на лбу торчат веточки поменьше. Партизан, блин, и, ведь, крадется бесшумно. Азатка не обращает на него внимания, так как увлечен маскировкой своих доспехов. Полудрау очень тщательно прикрепляет небольшие веточки и многочисленные листочки к своим вещам, предварительно натерев ее сочной травой. Видно, что их одежда уже претерпела ранее подобные апгрейды. Просто сейчас ребята их обновляют. На меня смотрит любопытная мордочка куницы. Она наблюдает за тем, как я пытаюсь замаскировать питомца. Решил начать с крабо-рептилоида. Ктулху в данный момент, похоже, уснул. Так, иногда шевелится тихонько, и со стороны не подает особых признаков жизни. Троица пацанов даже не обратила внимания на него. Видимо, парни решили, что это часть моего вещмешка или мертвая тушка какой-то твари. Цып-цып-цып-цып. Подзываю пятящегося от меня Кешу. В руках у меня пучок сочной травы. Кишадракон, заявляет химероид, не жжаба. Так кто спорит, дракон, только будешь теперь зеленым драконом. Они, знаешь ли, аво-го какие крутые и сильные. А то ходишь, маячишь тут своими белыми перьями. Чуть подумав, добавляю пару аргументов. Зеленые драконы считаются самыми благородными, а еще самыми красивыми. В этот момент Буги все же подкрадывается к Закка довольно близко и начинает громко шипеть почти в самое ухо. «Ссса-не-а!» И тут же отскакивает, уберегая голову от удара с локтя, дернувшегося от испуга, полудрау. Я тоже дергаюсь, и непроизвольно откликаюсь и спрашиваю. «Чего? Достал ты уже пугать?» Рявкает на ржущего здоровяка Закка. «Не смешно. Мне кажется...» Сквозь смех сообщает Буги, тебя голосом главного упыря можно пугать вечно. Пошел ты, уже беззлобно отвечает ему полудрау, и теперь обращается ко мне, а ты чего вскочил и чего каешь, а еще странно улыбаешься, добавляет здоровяк. Ну, да, улыбаюсь, я только что вспомнил, как меня зовут, радостно сообщаю им. И как, спрашивает Закка, Саня, продолжаю улыбаться, ха, радуется Буги, полудрау хмыкнув, протягивает мне руку со словами, тогда давай знакомиться по-новому, я Закка, и я приветствую тебя, Саня, протягиваю ему руку в ответ, приятно познакомиться, Саня, Саша, Саник или по-простому, Александр, вот это набор, начинает восхищаться полудрау, но тут наши руки сцепляются, а-а-а, его шарахает нехилым разрядом, ой, я тут же убираю руку, нечаянно получилось, это ты меня чем, возмущается Закка, молнией шибанул, как настоящий неназываемый, добавляет Буги, от автора, начинаю выкладку сильный духом, 2, тем, кто ждал, спасибо за ожидание, те, кто не читал первую часть, не поздно познакомиться с книгой, читать сильный духом 2, долой оковы, https://out/hard-day-work/338753, читать сильный духом 1, https://out/hard-day-work/249552, глава 8.2. Достали вы своим необзываемым, беззлобно ругаюсь я, извини, парень, тут же бросаю вскинувшемуся Лехе, и поясняю, просто надоело, что меня с ним сравниваете, я же не он, ты, вообще-то, в теле моего отца, заключает Леха, что хоть этот Макс из себя представлял, решаю все же поинтересоваться, о, мой дед о нем часто рассказывал, решает поделиться словоохотливой Буги, Макс был сильным, ловким, быстрым, ну, прямо все про меня, я и сам весь такой сильный, ловкий и быстрый, и вообще самый крутой, хех, вокруг одни крабы и лишь я один Д'Артаньян, последнее, похоже, проговариваю вслух, ты Д'Артаньян, недоуменно уточняет Буги, забудь, отмахиваюсь от предложения быть Дарт Вейдером и милой тянкой в одном лице, и переключаю внимание ребят на другое, а что Макс умел, какими способностями обладал, ну, задумывается Буги, Много чего той же молнией бил врагов. Это я уже понял, усмехаюсь и кашусь на Затка. Тот до сих пор потирает руку, недовольно бросая на меня взгляд. Еще швырялся воздушными ударами, мгновенно перемещался на небольшие расстояния, разил двумя клинками, продолжает перечислять здоровяк. Неплохо, особенно, мгновенно перемещаться на небольшие расстояния. Это что-то типа блинка из компьютерных игр. Хорошо бы, чтобы эта способность восстановилась в этом теле. Я не против ей обладать. Лех, а ты чего молчишь? Спрашивает Буги. Это твой отец. Ты должен знать про него много. Я знаю, что он был самым сильным и великим, отвечает парень. Мастер, которому папа доверил мое воспитание и обучение, в подробности никогда не вдавался в рассказах об отце. Наставник твердил, что не нужно оглядываться на предков. Нужно идти своим путем, развивать свою силу, а не пытаться подражать. Мудро, заключаю я. А я слышал, подключается Язакка, что неназываемый мог выпустить из себя темные страшные щупальца и оплетать врагов, или пронзать ими их тела. А, точно, подтверждает Буги. Были и щупальца. Щупальца, хм, у меня тоже есть щупальца. Сообщаю ребятам, вот, и тянусь за спину, чтобы вытащить и представить всем Ктулху, какой тяжелый он стал, ша-ша-ша-ша, громко и неожиданно шипит, раскинув в стороны зеленые щупальца, незнакомая тварь, что я все же достаю из-за спины. Ребята немного шарахаются в стороны и выставляют свое оружие. Ты че за тварь такая, оторопело спрашиваю я, глядя на рептилоидную морду и щупальца. Щупальца довольно знакомые, только чуть крупнее и плотнее. А вот мордой тушка, нет, так, пацаны, спокойно, это свои, мой питомец, успокаиваю их, а потом обращаюсь к Ктулху, ты, блин, когда успел заменить тело жабы на ящерицу, ша-ша-ша, служит мне ответом, а, ну так, тогда, понятно, усмехаюсь я под взглядом расширенных глаз зрителей, так бы сразу и сказал, еще понимаю, что мой питомец не спал до этого, как я думал, а замер, беря под контроль новое тело. Вон, и уровень его подскочил. Теперь четвертый. Нынешнее тело представляет собой довольно длинную ящерицу. Меж передними и задними лапами и частично хвостом натягиваются перепонки. Для планирования по воздуху с дерева на дерево, Кеша с завистью поглядывает на эти перепонки. Вот, наставительно произношу я, у тех, кто меня слушается, больше шансов научиться летать и стать настоящим драконом. Кто нет, у того судьба быть крабом по жизни. Это кто? Осторожно интересуется Затка, указывая на крокозю в моих руках. Мой питомец, сообщаю я, знакомьтесь, это Ктулху. Можешь протянуть руку, он тебе ее пожмет. Не-не, отмахивается Полудрау. Я уже пожал тебе, больше не хочу. Чую, и тут будет подстава. Так-то да, щупальце может обжечь и заставить онеметь руку. В отличие от химероида, которого ради любопытства все обнюхали, и саблезубая рысикуница, к Ктулху животные приближаться опасаются, обходит по кругу. А когда я, ради интереса, подношу крокозю поближе к большой кошке, у той вздыбливает шерсть, и она отскакивает подальше. Забавно. Закончив с маскировкой всех членов нашей группы, перекусив запасами ребят, мы, наконец, трогаемся в путь, где-то в джунглях вечного сумрака. Шаман рад, очень рад. Сегодня не просто праздник, а великое торжество. Разведчики донесли, что в его джунгли с разных сторон вошли еще несколько групп разумных. Эти отличаются от тех, за которыми на охоту он уже послал воинов племени, очень насыщенным энергетическим полем. Новые пришельцы еще ценнее прошлых. А если всех оказавшихся в джунглях разумных сначала положить на алтарь, провести ритуал, а уже потом съесть, он получит просто небывалую силу. И не только он, его приближенным тоже достанется немало, да и до остальных крохи силы дойдут. Обезьянолюды станут более могучими и расплодятся, смогут покинуть джунгли, чтобы начать экспансию в других землях. Вот оно, настоящее величие. Шаману ради этого ничего не жалко, даже самого ценного кристалла с энергией, передаваемого от шамана к шаману по наследству. Ради его наполнения было потрачено неимоверное количество кровавых жертв в прошлые эпохи существования их народа. Много тысячелетий назад, в одной из эпох прошлых пробуждений системы, установив кристалл на главном алтаре центральной пирамиды, шаман выполнил короткий ритуал, после чего освобожденная энергия вырвалась на свободу, уходя по специальным энергоканалам во все стороны от архитектурного комплекса, и дальше под землей стала распространяться по всей локации, пока не достигла ее границ. Это привело к тому, что джунгли вечного сумрака накрыл огромный купол, который не даст без воли шамана кому-либо покинуть эту зону. Теперь все разумные, оказавшиеся в этих джунглях, в ловушке. Они обречены на ритуал. Глава 9.1. Я мозг. Это как так? Удивленно произносит Буги, вслед за Лехой подходя к чему-то впереди и упирая руки в воздух. Следую их примеру и через несколько шагов, на одной линии рядом с пацанами упираюсь телом в невидимую стену, что не дает пройти дальше. Хотите сказать, что это не совсем нормально для вашего мира? На всякий случай, уточняю у них. Совсем ненормально, отвечает Закка, также ощупывающий невидимую преграду. Добирались мы сюда довольно долго. Пусть и расстояние, на самом деле, было не такое уж и большое. Шли медленно и аккуратно, стараясь не шуметь и не отсвечивать. На нас все равно нападали. Не очень часто. Крадущиеся впереди куница и рысь обычно чуяли засаду и подкрадывающихся хищников. И мне как-то даже не удалось особо поучаствовать в сражении. Так, пару раз долбануть разрядом. В основном парни, решившие меня сопровождать, успевали разобраться с угрозой до того, как я подоспевал к ним на помощь. Обидно, блин. Они качаются, а я нет. И вообще, кто тут самый крутой? К кому должны все бежать искать защиты? Кто должен стать самым главным нагибатором этого мира? Я, конечно, но что-то пока не совсем получается. Ничего, еще наверстаю. О, а у этой фигни, что нас не пускает дальше, есть системная подсказка. Непроницаемый купол изолирования локаций. Источник, алтарный комплекс поселения обезьянолюдов. До снятия купола осталось 29 суток, 07 часов, 48 минут, 12 секунд, 29 суток, 07 часов, 48 минут, 11 секунд, 29 суток, 07 часов, 48 минут, 10 секунд, 29 суток, 07 часов, 48 минут, 9 секунд, мда, какие варианты, интересуюсь у ребят, месяц ждать непонятно чего как-то неохота, не знаю, пожимает плечами Буги, я с таким не сталкивался, качает головой Закка, я тоже, нахмурившись отвечает Леха, и несколько раз пробует посильнее ударить по куполу копьем, пользы это не приносит, к нему присоединяется Буги, со всей дури лупит своим бревнышком, также толку от этого нет никакого, даже стук от ударов не раздается, клинки Закка тоже не повреждают купол, как и мои разряды, в какой-то момент Леха начинает раздеваться, вспотел, хмыкаю я, бесполезно, до гроба можно лупить по этой фигне, а толку нет, тут нужно пораскинуть мозгами. Да, немного жарко, спокойно отвечает сын того, в теле которого нахожусь, видимо не понял подкола. Затем, поясняет, продолжая снимать с себя всю одежду, пока не оказывается голым. Я тут заметил, что руки мои без оружия и предметов проходят через преграду. Мы все с удивлением переводим взгляд на Леху, а тот берет и проходит сквозь то место, где мы пройти не можем. Мрмяу. Даже саблезубая кошка в шоке. Буги, глядя на это, поспешно начинает скидывать с себя одежду. Я же пробую проткнуть купол пальчиком. Он же голый, но ничего не выходит. Палец упирается в стену. Раздевшись, здоровяк пытается пройти невидимую линию. И ни хрена у него не выходит. Но он не унывает. Настойчивый парень. Разбегается и как следует на скорости прикладывается о купол. Не получается, лежа на траве, произносит Буги. «Мы поняли», — отвечает ему Закка, — «что так же, как и я, просто проверил эту возможность оголенным участком тела, только Леха может пройти». «Вот только почему?» — Леха пожимает плечами, шагая то в одну сторону, то в другую, пересекая черту. Нанесение удара первой попавшейся корягой с обратной стороны купола тоже успеха не приносит, та просто разлетается на обломки. «Неужели, чтобы пройти, нам нужно ждать столько дней?» Опечаленно спрашивает Буги. «Ну, раз указан источник этого купола, начинаю рассуждать вслух, то может его просто нужно уничтожить?» «Точно!» Подскакивает, усевшийся до этого на траву, Закка. «Пойдем, убьем всех обезьянолюдов, сломаем алтарь». «Ага». Губы Буги растягиваются в улыбке. «Прокачаемся». «Так и сделаем». Леха проходит на нашу сторону и начинает одеваться. «Станем еще сильнее». «Блин, а мне нравится их настрой». «Кач, наши все». Провозглашаю я, и как я только сам не додумался, что можно просто уничтожить хреновину, создающую невидимую хренотень, удивляется здоровяк. Просто я мозг, указываю себе на голову указательным пальцем. Запомните, детишки, Закка лишь фыркает, но ничего не отвечает, как и другие не комментируют, сказанное мной. Ну, кроме Кеши, Кишадракон, научись летать сначала, хмыкаю я. Хочешь научу, раскручу за хвост и запущу. Химероид старается держаться от меня подальше, а мне в голову приходит воспоминание, как я с ребятами в детстве запускал воздушного змея. Хм, если найти палочки поровнее и растянуть на них тело крабо-рептилоида, привязать веревку и подкинуть повыше, направляя конструкцию против ветра. Кеша, словно что-то почувствовав, может, мысли читает, отбегает от меня еще дальше. Ну и зря, комментируя я это. Как я и говорил, боль и страдания, путь к величию. Хорошо сказано, комментирует Буги. Причиняй боль и страдания врагам, побеждай и станешь сильнее. Согласен, кивает Закка. А ты, Саня, действительно мудр. Хм, я знаю, соглашаюсь с ними. А дальше мы выдвигаемся в обратном направлении. Нам, теперь, необходимо разыскать поселение обезьянолюдов, где может находиться алтарный комплекс. Глава 9.2. Через несколько часов, гляжу, как Леха легко уворачивается от копий обезьянолюдов, при этом ловко раскручивает свое, подсекая противникам ноги и вспарывая глотки. Но цепляет меня не это. Парень все это время напевает. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории послушать не хотите ли? От этого у меня мозг снова чуть не взрывается. Это точно иной мир, а не земля, или все-таки земля, или яралаши тут показывают. А еще мне таки представляется Лехин папаша, эдакий безумный Макс, что также с песней бросается в толпу противников, режет их клинками, раскидывает воздушными ударами и пронзает кучи щупалец, похожих на плоть венома. Бейрер, стряхиваю уж очень яркое и реалистичное наваждение, словно это все я раньше видел вживую. Сейчас некогда отвлекаться. Придя в себя, тут же бросаю морозную сферу в одного из аборигенов, что кучей набрасываются на Буги. А после моего попадания ему в обезьянью морду, туда же прилетает бревнышком здоровяка. Результат – волосатый труп с раскрошенной на кусочки льдорожей, отлетает на несколько метров и сшибает с собой подмогу наших противников. Так-то лучше, а то Буги могуче долбит сильно, но его удары более серьезных противников не убивают. Да, калечат и откидывают, но потом они снова поднимаются и тянут к нему или кому-то из нас свои копья. А это не очень хорошо, с его силой возможно убивать уродцев-коротышек одним взмахом. Решаю не жмотиться, сильный боец в группе важнее, чем иметь дополнительное оружие, и шансов выжить у нас будет больше. Буги, быстро окликаю здоровяка, лови, и кидаю ему свою двойную секиру вождя гоблинов. Парень ловко ловит двуручное оружие одной рукой, словно игрушку, и тут же отмахивается ей от подбежавшего обезьянолюда. Обезьянолюд младший воин, 14 уровень, рука, держащая странное оружие, и обезьянья голова отлетают в сторону, а труп падает к ногам здоровяка. Ух ты, спасибо, восторженно благодарит Буги. Не сломай, кричу в ответ, при этом поджаривая молнией другого противника, которого добивает Закка. Вернешь потом. Вообще, я сначала удивился, когда увидел обезьянолюдов не с копьями, с иным оружием. Издалека было видно, что это бита в виде широкой, немногим меньше метра в длину, доски с рукояткой. Они, что в лапту решили поиграть. Удивленно брякнул я, когда мы притаились в кустах и наблюдали за продвигающимся отрядом обезьянолюдов. «Ща проверю», — отозвался тогда Буги и полез вперед. «Куда?» — прошипел в ответ Закка, но здоровяк не тянул с исполнением своего замысла и уже стал крадучись пробираться ближе к врагам. Буги, конечно, не зря потратил кучу времени на маскировку. Весь такой темно-зеленый, даже кожа, веточки торчат из всех щелей. Почти кустик, но... Во-первых, он не мастер скрытности и подкрадывания. Во-вторых, у здоровяка все очень плохо с передвижением по-пластунски. Вернее, совсем хреново. Упав лицом в траву и начав двигаться, тот оттопыривает свой немалый зад. Прямо сильно так, а веточек, именно там, нет. И вот, среди высокой травы и кустов шумно ползет круг из других веточек и здоровый бугор между ними. Обезьяны тут же замечают странность в окружающей их флоре и указывают на нее, сходу определяя ценность. Жрать, верно тогда заметил Закка, когда начался замес. Тебе и в задницу для маскировки нужно было веточек напихать. Буги, уже отбиваясь от первых противников, все же нашел, чем ответить полудрау. Он выдал что-то про свое бревно и хорошую маскировку в лесу среди деревьев, подходящую для тощей ушастой задницы. В общем, только издалека бита для лапты казалась не очень опасной, а в итоге, украшенная мелкими узорами доска по всей поверхности кромки и торца усеяна плоскими осколками какого-то минерала, края которых обладают бритвенной остротой. Хорошо, что никого из нас это оружие не задело. Когда, наконец, мы всех противников добиваем, я подхожу к одной из таких бит. Название странное, Маку-охуитель. Оружие обладает охри нет, ах прямо как в названии титильным уроном, но мизерной прочностью. Подбираю и бью, словно мечом, по ближайшему дереву, не сильно. Лезвие из минерала очень легко входит в древесину, при этом срубив несколько толстых лиан, обвивших ствол, и застревает. Выдернув, обнаруживаю, что один из камешков остался в дереве, другой обломился. Печально. Эдакий хрустальный меч. Один из этих мечей, еще целых, забираю себе. Вместо секиры, что сейчас любовно поглаживает буги. Блин, теперь не уверен, что он захочет возвращать оружие. После опробования этой игрушки здоровяк не считает, что достаточно насмерть забить противников только одним щитом, как иногда делал в молодости его дед, а можно и топориком вдарить. Рад за него, а вот за себя не очень. Никак не могу достигнуть 10-й уровень. Что-то совсем медленно полоса опыта наполняется. В группе стало еще медленнее, но так безопаснее и веселее. Не успеваем мы как следует отдохнуть от сражения, как буквально в двух десятках метров от нас, за плотной растительностью, раздается многоголосое «жрать». Мы тут же разворачиваемся в сторону угрозы и выхватываем свое оружие, но противники не вываливаются толпой на нас. Они продолжают орать и реветь от боли. Становится понятно, что они с кем-то уже сцепились. Надеюсь, там не пришла в гости здоровая рептилия, типа ускорота. Раздавшийся мужской голос показывает, что мои предположения неверны. Мерзкие волосатые отродья, умрите. Глава 10.1. Заруба. Крики и вопли быстро заканчиваются, и к нам через заросли пробираются двое мужчин, облаченных в почти облегающие доспехи, что выглядит как сплошные комбизы. Выделяются в их образе странные руны на плечах и еще более странные отращенные усы со свисающими краями. А это что за гусары? Вслух интересуюсь я, хоть и вижу системную информацию над гостями. Бришслав. Человек, 16 уровень. Ергыр. Человек, 16 уровень. Это послушники новых богов, сквозь зубы произносит буги. По виду парня становится ясно, что он ничего хорошего от этих людей не ждет. И не только он. Закка и Леха тоже подобрались. Чуя недоброе, успеваю ухватить Кешу за хвост, пока тот не успел отползти, и приготовить его к броску. А где Ктулху? Мы послушники истинных богов. Яро и надменно произносит хрен по имени Бришслав. Никто из моих новых друзей это заявление никак не комментирует. Ребята продолжают угрюмо молчать и просто стоять, приготовившись. Нет, не прав я, не просто стоять. Буги крепче сжимает секиру и бревнышко. Закка встает в стойку для прыжка. Алеха вместе с саблезубой рысью плавно и почти незаметно смешаются в стороны, чтобы можно было напасть на противников с двух флангов. Куница же пропадает в густой траве. Не трать на этих еретиков слова, брат, цедит Ергыр. Сразу видно, они не чтут богов, раз отзываются о нас так. Нужно воздать им по заслугам. Мы никого не трогали и законов не нарушали, сдерживаясь, произносит буги. Какие к нам могут быть претензии? Мы мирные жители. Мирные, усмехается Бришслав. Это уже нам решать, детишки. А что вы тут забыли, мирные? Неужто качаетесь? Последнее слово произносит, словно передразнивая. Это не запрещено, вступает в диалог Закка. Блин, у меня от этого разговора вопросы только копятся. Но пока не спешу с расспросами. Явно не самое лучшее время для них. А как же современная мода? Глумливо интересуется Бришслав. А мы не следим за трендами, парирует Буги. Хватит трепаться и тратить время, рявкает Ергыр. Нам еще все эти джунгли шерстить. Есть предположение, что тут скрываются приспешники неназываемого. Поэтому мы всех разумных здесь зачистим. Вам не повезло, детишки. Нужно было не соваться туда, куда не просит, а работать на благо богов и чтить предков, растягивает хищную улыбку Бришслав. А мы и чтим своих настоящих предков, дерзко бросает буги, в отличие от вас выкормыши пришельцев. Ну, вот, очень довольно произносит Ергыр. Вы и показали истинное лицо. Вы и есть приспешники неназываемого. Так, нужно записать имена врагов эпохи нового лучшего мира. Нам полагается за каждого бонус в виде благодати от наших богов. Усачи переводит взгляды с Лехи на буги. Задерживаются на Закка, усмехаясь чему-то своему. А затем их ухмылки исчезают, когда они пытаются прочитать имя надо мной. Мне показалось, или в их глазах проскальзывает страх. «Где твое имя?» – восклицает Ергыр. Вокруг усачей тут же вспыхивает и замерцает некое полупрозрачное силовое поле. вали их. Тут же командует Буги и бежит на новых противников. Бришслав выставляет руку вперед, и я вижу, как в здоровяка летит еле заметное искажение пространства в виде сгустка волны. Парня откидывает на несколько шагов назад, но Буги удерживается на ногах и, снова устремившись в атаку, кричит: «Ни хрена ваши энергетические приемы мне сделают, кишка тонка». А вот легкого полудрау, волна, запущенная Ергыром, легко сносит прямо в дерево. Усачи, выхватив странные светящиеся мечи, гусары-джедаи, отвлекаются на саблезубую рысилеху. Ну, и я не стою в стороне. В общем, понеслась заруба. Глава 10.2. И почти в то же самое мгновение на джедайских гусар прыгают не только Леха и рысь. Из травы выныривает куница, а я метаю краба-рептилоида. Ну, все, звездарики усачам. Сейчас мы их чуток задержим, а там и Буги со своим бревном и секирой до них доберется. Ой, кажется, поспешил с выводами. Рысь и куница отлетают в стороны от взмаха Бришлыва, словно зверюшек ударил кто-то невидимый. А вот Кешу насаживают прямо не светящийся клинок. Что? Удивленно выдает Ергыр, когда мой питомец просто обвисает безвольной тушкой на острие меча, а не протыкается насквозь. Лехина же копье упирается в полупрозрачное силовое поле, не в силах ранить усача. В тот же момент до этого поля долетает мой разряд. Причем, старался я напитать в него побольше энергии для убойности. Но все, что получается у моей атаки, это отключить силовой полог, что еще больше удивляет Ергра. Он ударил меня молнией, кричит он очевидное. Либо он решил начать комментировать происходящее, либо сообщил новость своему напарнику. А с чего вдруг глаза у него стали еще шире? Это он, снова вопит Ергыр. При этом отбивает удар Лехиного копья. Мы обнаружили его. Предсказа. Да орать он не успевает. Прямо на его лицо пикирует тушка перепончатого ящера с щупальцами вокруг шеи. Мой питомец вынырнул из кроны дерева над нами. А я думал, куда он пропал. Тем самым, Ктулху затыкает у шлепка. И по делам. Ни хрен было так орать. Сейчас сбегутся еще всякие твари и обезьянолюды. Брат. Пытается прорваться к нему Бришслав. Нужно предупредить старшего. Уходим. Он в очередной раз раскидывает прыгнувших на него зверей, опять непонятными сгустками энергии, а от взмахов светящегося клинка рыси куница уворачиваются. Также усач сдерживает напирающего Буги. Здоровяк поочередно машет секирой и бревном, купол они не пробивают, зато в древесине щита вязнет светящийся клинок. Правда, бревно протыкается почти насквозь, начав дымиться. Видимо, Буги стало очень обидно за свою испорченную игрушку. Он, взревев, отшвыривает свое бревнышко в сторону, вместе с застрявшим в нем мечом усача. И оружие, потеряв контакт с рукой владельца, гаснет. На этот раз ревет от гнева сам Бришслав. Особенно, когда замечает, как лишенный купольной защиты и зрения Ергыр, к тому же с хорошо так обгрызенным лицом, получает Лехиным копьем под ребра. Потерявший оружие усач мощным импульсом все же откидывает Буги, а следом снова достается Закка. Полудрау так и не успевает добежать до гусарского джедая, отлетает в сторону от волны энергии. Что поделать, очень он легкий. Все это, конечно, происходит за довольно короткий промежуток времени, но парни своими действиями на этот период отвлекают на себя усача, и мне этого хватает, чтобы снова накопить приличный статический заряд и шмальнуть им в купол Бришслава. После чего энергетическая защита пропадает, а я уже на бегу метаю в противника копье обезьянолюдов. Тот довольно ловко уклоняется. «Я сам тебя убью», — ревет он и выпускает в мою сторону свои руки. Из них бьет почти невидимый поток энергии, наполненный сильным жаром. Дергаюсь в сторону, но до конца уйти от струи не успеваю. Она краем проходит по ребрам с левой стороны. Когда бок начинает адски припекать, я уже прощаюсь с жизнью, но поток энергии будто соскальзывает с моей кожи и проходит мимо, особо сильного вреда не причиняя. Как, ошарашенно кричит Бришслав. Ай, да, слизь, ты просто моя волшебница, не была бы такой противной, расцеловал бы. А еще у меня появляется дикое желание вернуться в долину Студеного пика и, несмотря на всю опасность этой затеи, раздобыть ценного и спасительного вещества как можно больше. Правда, запаса, который у меня есть, хватит лишь на некоторое время, а потом, действительно, придется задуматься над его пополнением. Уж очень эта слизь во многом мне помогает. Кишшадракон. Сбоку на Бришслава бросается мой питомец. Видимо, умер он совсем ненадолго. Усачи так сбитый с толку бесполезностью своего заклинания, или что он там сделал, отвлекается на химероида. Вовремя он это делает. Вернее, для него не вовремя, а для меня, да. Страшное оружие обезнолюдов под названием макуахуитель, оно же, бита для любителей лапты из вращук, пробивает ткань комбинезона и врубается в шею усачу. Мужчина падает на колени, но меня все же отбрасывает энергетической волной. Лечу я недолго, буквально до ближайшего дерева. Но тут приходит сообщение о смерти Бришслыва и уровень над Кешей, что продолжает терзать бедро уже дохлого усача, меняется с 5 на 6. Ергора к этому моменту тоже добивают. Но в этом я не сомневался. Как мой кракозю стал ему харю обгладывать, обхватив голову щупальцами, сразу списал усача со счетов. Не успеваю встать с травы, после обнимашек с деревом, как приходит системное сообщение. Выберите дальнейший путь развития питомца. А Кеша тут же подскакивает ко мне и верещит одновременно требовательно и жалобно. Поллетать, поллетать, поллетать. Глава 11.1. Поллетать говоришь? Да, отстань ты. Виляю ногой, пытаясь скинуть с нее питомца. Чего прицепился? Поллетать. Погоди, говорю, рявкаю на него. Дай мне сначала самому разобраться с этим. Чего это с ним? Спрашивает Буги. Летать хочет, поясняю ему. Ну, это то и так понятно, замечает Затка. Чего он ведет себя как одержимый? Вот я и пытаюсь выяснить, а он мешает, грозно смотрю на Кешу. Не отстанешь, выберу путь развития в земляного червя. Угроза действует. Химероид перестает кричать и отпускает мою ногу, но при этом продолжает жалобно смотреть на меня. Быстро оглядываюсь. Похоже, все живы и целы. Никто больше не спешит на нас напасть. Значит, можно уделить немного времени системному сообщению. Выберите дальнейший путь развития питомца. Примечание. Выбранный вами путь будет развиваться и усиливаться с каждым новым полученным уровнем. Ага, с этим понятно. Дальше идет список для выбора. И первое в этом списке. Ядовитое жало скорпиона. ХМ. В принципе, неплохая штука, тихо бормочу задумавшись.